Но нет, я ничего не нашел. Возможно, они, и правда, весь боезапас потратили. Хотя сидит, не повесился. Я навалился на баррикаду, частично ее сдвинув. Дотянулся до верхнего ящика, все с тем же минералом, и скинул на нашу сторону. Самородки с грохотом рассыпались по полу и начали бледно светиться. Это то, о чем я думаю. Ну, немного радиации еще никому не повредило, кивнул Клара. Но вот много нежелательно. Давай скорее. Я свалил еще несколько ящиков и уже увереннее толкнул нагромождение из камней, выбитых из тамбура. Протолкнул, что-то пороняв, но уже со следующим толчком протиснулся внутрь помещения. За мной Клара, и сразу как-то стало тесно. Здесь раньше был склад. Зеленые армейские ящики валялись вдоль стен. Перевернутые, сломанные, открытые, эх, затарились, они неплохо. И, соответственно, не экономили. Фух, все-таки застрелился. Радостно сказала Клара, посветив сначала на дырку на виске у черепа, а потом на упавшую руку, которая все еще сжимала такой же кольт, как у нее уже были. О, и пара магазинов есть. Чур мое, а вот это на продажу, я же говорила, что у них был РПГ. Патрик с руками оторвет, а если у него денег не будет, то пастор или гвардейский, черт, мы даже аукцион сможем устроить. Я подошел поближе и увидел у стены два ручных гранатомета РПГ-7. Один чуть ли не в идеальном состоянии, а второй, похоже, побывал у кого-то в пасти. Но хуже было то, что он уже тоже немного светился. Оба были без выстрелов. Только снаряды нужно найти, сказала Клара и начала разбирать трон из ящиков, на котором сидел скелет. Аккуратно перенесла его к стеночке, предварительно обыскав карманы. Нашла там пустую пачку сигарет, сломанную одноразовую зажигалку и, собственно, все. Подобрала с пола ржавую каску и прикрыла ей череп. Забрала гранатомет, тот, что выглядел целым. Осмотрела его, вроде даже со знанием дела, и удовлетворенно хмыкнула. А тот, что светился, пнула ногой, загнав его к ящикам. «Что стоишь? Помогай!» Я не просто стоял. Я смотрел на черный пыльный чехол, выглядывающий из-за ящиков, и пока не мог понять, уже радоваться или еще рано. Подошел, достал, чувствуя родную тяжесть и выискивая следы местной радиоактивной порчи. Перевернул один из ящиков и, положив находку на ровное, открыл чехол. «Здравствуй, старая подруга», прошептал я, вынимая из чехла СВД. «На ней у меня, наверное, самый большой настрел за годы тренировок. И тебе привет, это я уже к штатному прицелу обратился. Наглазник немного потрескался от старости, но он мне и не нужен. Батарейка подсветки наверняка давно села, но все равно это было уже что-то. Старый добрый ПСО с четырехкратным увеличением и условной рабочей дальностью до 1300 метров. Сама винтовка выглядела хорошо, видимо, при наличии пулеметов и гранатометов, до нее руки не дошли. Либо ее владельцем был первый нарисованный на стене гробик. Я отсоединил пустой магазин и передернул затвор. Аж руки зачесались, захотелось разобрать, смазать, благо весь комплект был на месте. И шомпол, и масленка, и принадлежности, они же, по сути, мини-мультитул. Когда-то я легко сдавал норматив на частичную разборку-сборку. Думаю, что руки вспомнит, и сейчас смогу. Итого, у меня теперь самозарядная винтовка с магазином на 10 патронов. К гадалке не ходи, монстры теперь начнут нападать не по двое, а целыми дюжинами. Но, нашелся и второй магазин. А так разлет группы до 8 сантиметров на сотню, а после небольшого тюнинга и в минуту можно уложиться. В походных условиях мне, конечно, это не светит, но уверен, что в Ганзе найдутся умельцы. 800 метров уверенной стрельбы по ростовой фигуре. А рекорд на ней, насколько помню, в Афгане поставили на 1350. «Джордж», — позвала Клара, которая гремела ящиками, пока я находился в некоем радостном вакууме, будто мальчишка перед елкой 1 января, увидевший там железную дорогу. «Я нашла, и посмотри, это, наверное, твое», Хоббс действительно нашла. Два ящика с выстрелами для гранатомета, один полный с 6 штуками, а во втором половина. И еще нашла ящик поменьше, в котором россыпью лежали винтовочные патроны вперемешку со скомканной бумагой. Я сначала заметил маркировку с на бумажке, а потом уже распознал в них снайперские патроны 7Н1. Кажется, к моему подарочному поезду прицепили несколько вагонов дополнительного счастья. Ладно, не совсем вагонов, я тут же все это сгробастал, зарядил оба магазина, и у меня еще осталось 57 штук. Доволен, конечно, доволен, я сдержанно улыбнулся, нормально улыбнусь, когда все в порядок приведу и прицел пристреляю. Это хорошо, потому что скоро нам придется много стрелять», сказала Клара и показала пальцем на потолок. Я сначала не понял, о чем она, не чувствовал опасности, да и Шакрас пребывал в лучах моей радости и явно расслабился. Интересно ему было, что за очередной железный клык мы нашли, из-за которого меня наполняют гормоны счастья. Посмотрел на потолок, но кроме и досюда добравшейся наскальной живописи ничего не заметил. А наскалочка здесь была уже с другим сюжетом. Показалось, что там нарисовали солнце, но и лучи были какими-то короткими, и почему-то загнуты внутрь. И у этого солнца хвост оказался, когда Клара прошлась немного по комнате, высвечивая потолок. Но потом я понял, что речь вообще не про картинку. Потолок подрагивал, с него сыпалась пыль, будто сверху давит чем-то тяжелым. «Оно здесь», — прошептала Клара, — «прямо над нами. Ты готов стрелять? Готов?» — прошептал я, упаковывая СВД обратно. «РПГ давай сюда. 5000 аркаинов за один выстрел». Возмущенно прошипела Хопс. «Огромные деньги, я себе этого не прощу. Отдай обратно, сама сделаю». Глава 5. Прямо сразу мы, конечно, не вышли. Потолок перестал подрагивать, и через какое-то время свет, падавший с улицы, прервался на пару секунд. «Думаешь, это то, что всех здесь перебило?» — спросила Клара. «Выйдем, узнаем», — пожал плечами я, обратно распаковывая СВД. «Сейчас речь уже не пойдет о дальних выстрелах, уж попаду как-нибудь в такую громадину. Но раз внутрь не лезет, значит, помнит, как ее тут встречали». «Ну да», — хмыкнула Клара. «Или просто пролезть не может». Я прошел к ступенькам, стараясь что-нибудь увидеть, услышать или ощутить. Расслабился, выпуская на передний план генетическую память. Почувствовал легкое возбуждение, кому-то внутри меня очень хотелось подраться. Откуда-то справа донесся всплеск воды в ручье и удаляющийся шорох. Я поскакал по ступенькам, уткнувшись в стену и аккуратно высунувшись из-за угла. Вскинул винтовку, но никого уже не было, только метрах в 20 покачивались лопухи, и внутренней чуйкой ощущалось темное пятно, точнее, целое облако тьмы, просто уже на приличном расстоянии. Я вышел из укрытия, обошел бункер и забрался на холмик, который его прикрывал. Нашел след из примятых листьев, довольно широкий, будто здесь проползло что-то сопоставимое размера с троллейбусом. Еще и ветки наверху чем-то цепляло. Странно, но след был неглубоким, а листья уже начали распрямляться. Посмотрел по сторонам, никого. Посмотрел на небо, а потом на часы, до темноты еще далеко. Но и нам до машины было прилично топать, а теперь еще и с грузом. Но второй раз пересиживать ночь, прячась в заброшках древних, уже стало бы какой-то плохой привычкой. А если здесь радиация, то еще и смертельной. Ладно, должны успеть. Вернулся вниз и застал Клару, пакующий все полезные в один большой ящик. Спорное решение, учитывая, что у каждого из нас будет все время занято по одной руке, но выбирать не приходилось. Зато сможем быстро сбросить получившуюся матрешку. В большом ящике уже лежало два поменьше с выстрелами для РПГ, несколько каких-то папок и разная мелочевка из снаряжения. Я заметил фонарик, парочку ножей, неудобных на мой вкус, несколько пачек с патронами и парочку, с виду целых, запалов для ручной гранаты. Это я потом себе заберу для собственных экспериментов. Сам заряженный гранатомет висел у Хопс на плече, а в папках оказались какие-то старые документы, из которых Клара надеялась больше узнать о пришлых, цели, задачи, численность, возможно, другие бункеры. Я снял с СВД прицел и пока упаковал его в ящик, туда же, но на самый верх, чтобы легко достать при необходимости, отправился Ругер. Закрыли и примерились, килограмм 40 точно есть, но сверхтяжелым груз не ощущался. И видимо за это мне надо было сказать спасибо Шакрасу. Несмотря на то, что я еще не вернул свой обычный вес, я точно стал сильнее. Только не знаю, насколько, встречу тренажерный зал, если подобные заведения, конечно, существуют в этом мире. Нужно будет попробовать разные веса. «Идем быстро», — начал я. «Если я говорю бросай и беги, то бросаю и бегу», — кивнула Хопс. «Как рука выдержит», — уверенно ответила Клара. «Уверена насчет РПГ? Может, все-таки я?» — еще раз уточнил я, но Клара лишь отрицательно помотала головой. «Хорошо, но стреляй только тогда, когда будешь уверена. Можно было, конечно, настоять, но от меня толку будет больше с винтовкой. Это я для себя давно уяснил. А сейчас, когда осматривал гранатомет, еще и получил эмоцию от Шакраса, типа железный зуб и железный коготь, ок, а железная дубина противоречит его принципам. Это было слегка странно, учитывая, что бомбочку-то он одобрил. Значит, вопрос в размерах. Ну или бомбочку он расценил как веселую шалость. В общем, выдвинулись. Немного потолкались, привыкая к движению с грузом, но когда выбрались из бункера, то все заработало, как единый механизм. Хоббс взяла след на нужное нам направление, а я сканировал округу. Первую остановку мы сделали примерно через час. Я почувствовал угрозу, поджидавшую нас метрах в 100 за деревьями. И пока Хоббс решила собрать нам перекус, я вооружился двумя винтовками и, сделав крюк, обошел с другой стороны. Застыл, а потом, чуть ли не слившись с джунглями, начал медленно и предельно аккуратно подбираться в поисках удобной позиции для стрельбы. Присел за поваленным деревом и, всматриваясь в листву, разглядел того, кто решил устроить на нас засаду. Разглядел трех крупных существ, отдаленно похожих на древолазов, только размером с обычную гориллу. Два сидели на дереве, на ветках, которые должны были оказаться прямо у нас над головами при прежнем курсе. А третий, самый крупный, прятался в кустах чуть в стороне от дороги. И надо признать, прятался лучше остальных, я чудом его смог разглядеть. И только потому, что на него села толстая и явно кровожадная бабочка. По крайней мере, он дернулся так, будто его ужалили. Пришлось ужалить его еще раз. Пуля из Ругера влетела в лохматый затылок, вытолкнув его из кустов. Его сородичей как ветром сдуло, я даже перезарядиться не успел. А потом и сам он выскочил из кустов, ухватившись лапами за затылок и дико подвывая на всю округу. Однако, задумчиво прошептал я, не пробил. Следующую остановку сделали через 2 часа, и вот сейчас это уже была не учебная тревога. Метрах в 50 за спиной тряхнуло землю. Что-то типа слабого, локального землетрясения, от которого накренилась пальма и вздыбилось несколько кустов. Как назло, уже начало темнеть, а до машины был еще примерно километр через лес. «Бросай!» Дальше можно было уже не говорить. Мы оба вместе с Хоббс припустили вперед, постепенно расходясь в стороны. А за спиной уже шелестело вовсю, что-то крупное, пока еще скрытое листьями, скользило сквозь кусты. Никакого грохота или топота, только рассекающий свист веток и листьев, которые покорно складывались перед неизвестной силой. Потом все-таки раздался какой-то громкий, чавкающий звук и стало тихо. Я остановился, вскидывая СВД, и прижался к толстому дереву, пытаясь найти глазами Хоббс. Нашел на соседнем дереве, прямо на ветке, как те самые древолазы. Профессорша тяжело дышала, волосы растрепались, щеки красные, а в руках, готовый к бою гранатомет. Еще и второй выстрел торчит из-под сумка. И когда только схватить успела, я показал ей большой палец и выступил вперед, собираясь все-таки посмотреть, что там у нас за спиной. Шакрас меня поддержал, даже был слегка возмущен, видимо, не привыкший от кого-то убегать. Стволом винтовки я отодвинул здоровый плотный лист и увидел, что в 30 метрах на земле образовалась яма, которой там точно не было, когда мы бежали. Но еще страннее было то, что эта яма затягивалась обратно. Землю не вырыли, ее будто бы раздвинули. Вместе с торчащими корнями деревьев, вместе с росшими кустами и лианами. И сейчас все это стремилось вернуть свое первоначальное положение. Хрень, я так максимум с гибкой веткой могу, отодвинул ее, придержал, а как только отпустил, так она резко выпрямилась, попытавшись стукнуть по лицу того, кто идет за тобой. А здесь даже камушки и сухие ветки как намагниченные сползались обратно. Охренеть, какой-то биологический магнетизм или отложенный телекинез. Аркадия снова меня удивила, пошатнув мое критическое мышление, а потом и землю под ногами. Послышалось шуршание, доносившееся прямо подо мной. Листья задрожали, а толстая лиана, упавшая на землю, вдруг ожила и поползла прочь. Меня шатнуло еще раз и в момент, когда внутренний голос завопил: «Беги!» Земля подо мной разверзлась. Я попытался отпрыгнуть, но точки опоры уже не было. Прямо подо мной темнела черная дыра, края которой разошлись уже на пару метров. Оцепляться за них даже мысли не возникло, там сплошняком шли острые зубы. Я только и успел, что сделать глубокий вдох и зажмурился, будто ныряю на глубину. Рухнул на что-то ребристое, но вполне мягкое, будто резиновое и влажное. Руки тут же обожгло, будто я за крапиву схватился, а потом меня словно в вакуумную пленку упаковали, и звук выключили, а последнее, что я услышал, это дикий вопль Клары, что она идет на помощь. Черт, меня, похоже, съели. Шакрасу это совсем не понравилось, вот только реакция была странной, он будто обиженно насупился. «Эй, хорош, давай соберись», — мысленно произнес я, чувствуя, что помимо жгучей кислоты, которая уже щипала лицо с головой и начала просачиваться сквозь одежду, на меня пытались воздействовать еще чем-то, гасили волю к сопротивлению. «Держись, я сейчас его вскрою», едва различимо, вялый приглушенно раздался вопль Хопс, а я напрягся. «Интересно, чем она его собралась вскрывать, у нее же только...» «Не-не-не, стой, я сам», промычал я, внутренне встряхиваясь и раздвигая плотный вакуум. Кое-как, но вытащил нож и даже умудрился его раскрыть и ткнуть резиновую стену. И тут все вокруг меня долбануло так, хотя какой там дол, там четкое такое, жирное е передбануло. Если есть на Аркадии такое понятие, как зашкуровый урон, то, мне кажется, я его сейчас ощутил сполна. Тайский массаж в четыре руки, выполненный виброукладчиком, и резко стало жарко. Зато Шакрас перестал обижаться, как только вибрации прекратились. По телу прошла волна облегчения, словно я нырнул в бассейн с живинкой, и еще стало проще двигаться. Эффект жесткой резины сменился на плотный поролон, еще и теплый. Так и не открыв глаза, я наткнулся несколько раз на ощупь, дотянулся до самого горячего, обжигающего ладони участка, и вонзил туда нож, выдернул и вонзил снова, выдернул и вонзил, и так до тех пор, пока не почувствовал, что лезвие провалилось в пустоту. Мы зарычали одновременно с Шакрасом, с веянием свежего воздуха открылось второе дыхание. Я еще несколько раз ударил, а потом потянул вниз, разрывая шкуру чертова монстра. «Сейчас, сейчас, у меня еще выстрел», — донесся новый крик Хопс, от которого у Шакраса волосы дыбом встали, у меня бы тоже, если бы я не извозюкался в чем-то едком и жгучем. Я еще быстрее заработал железным зубом, буквально вгрызаясь в тело своей резиновой тюрьмы, рвал и кромсал, а когда смог просунуть голову, заорал: «Не надо, бросай, беги». Но Клара меня не послушала. Как только я вывалился наружу, шмякнувшись на землю и отползая от монстра, раздался второй взрыв. Слава богам Аркадии, если такие существуют, то не в меня, куда-то в открытую пасть монстру, куда-то там в десну врезалось. Возможно, отрикошетило и в итоге взорвалось в районе шеи, хотя хер его знает, где там шея. Метрах в двух от пасти рвануло, а я, как оказалось, провалился на все 10. Толстая туша толкнула меня в спину и попыталась придавить, но я откатился, и, тяжело дыша, смог встать, а монстр уже нет, размяк и потерял форму, сложившись в неровное полотно. «Ты живой!» — радостно закричала Клара. «Ура! С днем рождения!» «Наверное...» Это была отличная шутка, но я пока еще не совсем ее одуплял. Стоял, пошатываясь и тяжело дыша, хрипел и ждал, пока кровь перестанет стучать в висках. Ту-дум, ту-дум, ту-дум. Напряжение никак не проходило, нечто похожее я испытывал, когда ловил Талакаша. Я, может, и не только что родился, хотя мой внешний вид наверняка говорил обратное, но второй раз я четкий сигнал от Шакраса не пропущу. «Клара, беги», — прохрипел я, когда понял, откуда идет опасность. Снова шелест в листве, только уже по веткам. Кто-то новый заглянул к нам на огонек. Я с трудом распрямил плечи и поднял нож, выставив его так, будто из него стрелять можно. Повернулся на шорох и в уже сгущающихся сумерках встретился с немигающими зелеными глазами. Змея, на вид обычная, без каких-либо супермутаций, просто очень большая. Твердые, крупные чешуйки, совсем немного зубов в пасти и раздвоенный язык. Заметил на лбу зверя бугорок, похожий на квадратик. Возможно, перед нами был герой наскальных комиксов, а, может, это просто вид такой. Змея зашипела и начала приближаться. Метрах в трех за ее головой я разглядел кусок ее тела, первый виток, и он явно был не единственный. Змея заметила Хопс и зашипела на нее тоже, потом вернула морду на меня, будто никак не могла определиться, с кого начать. Хоп спятилась, в руках уже был только кольт, но что-то я сомневался в его эффективности. «Сюда иди, завалю», — прохрипел я сиплым голосом, в который примешались какие-то незнакомые для меня нотки. Не так, когда слышишь свой голос в записи и не узнаешь, а будто вместе со мной говорит кто-то еще, кто-то очень злой и опасный. Охнула Клара, споткнувшись о ветке, и просто попыталась отползти спиной, а у меня тут дум в ушах, красная пелена перед глазами и уже в мыслях новые штаны из змеиной кожи. Змей что-то почувствовал, спрятал язык и захлопнул пасть, а потом резко развернулся и растворился в кустах, только хвост через пару секунд мелькнул. То-то же, я выдохнул, успокаиваясь. Где-то через минуту завибрировал биомонитор, и это совсем вернуло меня в чувство. Хищник внутри меня выключился, зато включился какой-то турист, который тут же обрадовался свежему ветерку и журчанию ручейка неподалеку. Там меня и нашла Хопс. «Ты как? Жжется все», — ответил я, растирая себя песком. «Дай мне еще 5 минут и пойдем». «Я вещи собрала», — ответила Клара, кивнув на ящик рядом с ней, на котором лежала моя СВД. «Фух, не заметил, как выбросил ее, когда в пасть провалился. Ты точно в порядке? У тебя был такой взгляд. Я там несколько не самых приятных минут в своей жизни провел», — попытался отшутиться я, но Хопс, похоже, не это имела в виду. «Какой у тебя геном?» — неожиданно спросила она. «Я знала парня с геномом Шитау, он на арене выступает, но по сравнению с твоим взглядом, он, не знаю, пушистый котенок что ли. Это же не Шитау, я и не говорил, что у меня Шитау, я выбрался из ручья, ты сама это сказала». «Помню», — кивнула Клара. «Так, кто в тебе?» «Шакрас». Я пожал плечами, начиная понимать, почему мой геном – одиночка. Хопс явно перепугалась и что-то себе там надумала. Может, хоть правда ее успокоит, но не успокоила. «Понятно», – махнула рукой Хопс. «Не хочешь говорить, не надо. Но хотя бы скажи, что это не черные гены. Вы же с Кидом тогда Талакаша подстрелили. Стой, не хочешь верить в Шакраса, твое право, но никаких черных, синих и серо-буро-малиновых генов во мне нет. Если это проблема, то давай выбираться отсюда и обсудим все в спокойной обстановке. Идет», — Хопс кивнула и махнула рукой в сторону, куда нам нужно идти. До машины мы добрались без всяких приключений, но молча. Видимо, каждому нужно было подумать обо мне. Я сначала хотел обсудить с ней методику применения гранатометов по живым целям и даже несколько шуток придумал, чтобы не казалось, что я придираюсь. Но чувствовалось напряжение, и даже страх, обычный страх каймана перед более опасным хищником. Думаю, что это было сильнее Клары, и, надеюсь, это пройдет, когда ее тоже отпустит после этой дикой драки и человеческая преобладает. Но эссенцию со червя проглота я поднимать не стал. Издалека было видно, что это не белый и пушистый сахарок, а какая-то сморщенная уродливая косточка, и при этом чернющая, как самые глубины желудка этого монстра. До города добирались тоже молча. Клара все еще была в себе, а я отпаивался живинкой и делал себе марлевые компрессы на ее же основе. Рубашку надо будет менять, а вот штаны с ботинками показали себя прекрасно. Я в очередной раз вспомнил добрым словом кофферов с их чудесной кожей. Нужно еще куртку такую же раздобыть и желательно с капюшоном, чтобы за шиворот ничего не лезло. За время нашего отсутствия обстановка в городе изменилась. На вышках дежурили уже не сонные гвардейцы, а крепкие рыжие бородачи. На въезде соорудили блокпост, где помимо вооруженных людей нас встречал и Кит. И пока Хопс общалась с охраной, пацан подошел ко мне и прошептал: «Мы их нашли, есть зацепка». Глава 6. То, что появилась информация, радовало, вот только в город нас пока не пускали. К парням из гвардии подошли рыжие из общины, и первоначально дружелюбные возгласы Хопс сменились на напряженные. Я вопросительно посмотрел на Кида, но тот лишь пожал плечами. «Меры безопасности усилили», – прошептал он и отошел чуть в сторонку. Ко мне подошел усатый дядька из гвардии. На ирландца из общины он похож не был, но по общему виду ушел недалеко. Такой же поселенец-колонизатор с загорелым обветренным лицом, худой, но жилистый. Я ради интереса попытался определить, что у него за геном. Точно был уверен, что это не кайман, но дальше никаких идей не возникло. «Пока. Нужно нарабатывать базу». «Пришлый?» – незлобно спросил охранник. «Документы есть?» Я протянул карточку, но он ее даже не взял. Что и понятно, кроме имени, там и читать-то нечего было. «Цель визита в Нейтаун?» – спросил мужчина, покосившись на Хопс. «Похоже, сверяют показания что ли?» «Торговля, охота», – ответил я, пряча карточку. «Живу здесь уже какое-то время. В трехе был недавно», – перебил меня стражник. «Понятия не имею, что это. Я недавно в Аркадии». «Уверен?» – прищурился мужчина, кивнув на убранную карточку. «Может, просто не помнишь?» «Уверен?» – кивнул я. «Так, где это? Если не знаешь, то лучше и не знать. Зайди днем в церковь, поговори с пастором, у него есть работа для таких, как ты», – сказал стражник и, махнув рукой своим, отошел с дороги. Хопс вернулась в машину, и кит подскочил, запрыгнув на подножку. Мы спокойно проехали через блокпост и покатили к магазинам на площади. Я только и успевал удивляться, как всего за полтора дня успел измениться город. Уже нередкие окна были заколочены, уже почти все превратились в самые настоящие бойницы. На крылечках и крышах появились мешки с песком, возле каждого дома поставили бочки с водой, вероятно, на случай поджогов, и несколько переулков перекрыли деревянными поперечными брусьями на растопыренных кольях. Я даже вспомнил название, довольно поэтичное. «Шивадефрис, что происходит?» Кивнул я на укрепление, обращаясь к киду. Если коротко, то пастор нашел фанатиков, узнал сколько их, и решил сначала укрепиться, ответил кит. А если длинно, то сейчас у дяди все обсудим. Хаем, что же ты, пастор, сдал назад? Узнал численность противника, и произошла переоценка приоритетов. Минут через 10 мы все оказались в лавке у Патрика. Хопс вроде подоттаяла, хотя прошлая непринужденность пока не вернулась. За эмоции теперь отвечал Патрик, как только он увидел, что мы привезли, заткнуть этот фонтан радости было уже невозможно. Он и торговаться не стал, вероятно, понимая, что мы легко сможем его продать. Так что сделку мы закрыли быстро, и я стал богаче на 20 тысяч аркайнов. Выгодное дело, археология, особенно когда оно совмещается с торговлей оружием. Патрик предложил отметить сделку, и так как возражений не последовало, то на прилавке появилась темная бутылка и 3 стакана. Кида в список приглашенных не включили. Патрик набулькал каждому по 2 пальца янтарной жидкости, оказавшейся на запах и на вкус довольно интересным. «Односолодовый из Хардервайка», — вздохнул Патрик. «Пейте, такого больше не будет». «Почему?» — спросил я, попробовав напиток. «Интересный, сначала немного резкий, но потом раскрылся. А послевкусие так вообще пустило мурашки по спинам меня и генома. Чистить не надо, а то к железному зубу и когтю шакрас и огненную воду будет требовать. Так все, чертовы фанатики захватили вискокурню», — пожал плечами Патрик, а кит начал энергично кивать, типа про это он и хотел со мной поговорить. «Как, впрочем, и весь район. Введешь в курс дела?» — спросил я. «Все время забываю, что ты у нас недавно. В общем, смотри сюда». Патрик отодвинул бутылку, а на ее место положил лист бумаги. Достал из кармана карандаш и начертил 2 линии поперек листа. Одну наверху, написал над ней «Ганза» и для наглядности добавил 2 стрелочки, типа где-то там выше. Вторая линия, наоборот, шла по низу листа, и Патрик добавил на ней крестиков, превратив ее в колючую проволоку. «Восмотри, на севере, ганзейский муравейник, как говорят у нас в пограничье. На юге только чудики вроде Бакли и неизвестная земля, освоить которую у нас пока не хватает сил. А вот это все...» — Патрик обвел пальцем середину листа — «считается пограничными землями, и здесь всегда было 5 более-менее сформированных зон контроля». Патрик убедился, что я внимательно его слушаю, и продолжил. «На западе, мы...» — Патрик ткнул в себя 2 пальцами, а потом крутанул ими, показывая на лавку и окна. «Наши предки, выходцы из Ирландии, и как-то так повелось, что у нас здесь соответствующая община. Всякое, конечно, бывало, но на самом деле очень хорошая община, дружная, не то что эти». Патрик ткнул куда-то в белый лист, видимо, подразумевая соседей. «Западнее нас тоже много еще не освоенных земель, и это отдельная тема», — вздохнул мой лектор. «Ганза туда тоже метит, ибо они растут, но на севере уперлись в Рикадию. Не суть, сейчас не о них. Так вот, следующую зону влияния, опять же исторически, заселили голландцы». Он нарисовал точку, отметив Нейтаун, а потом справа провел косую линию, превратив земли ирландской общины в прямоугольную трапецию, прямой угол которой пришелся на край листа. «Надо будет потом у него забрать этот листик и перерисовать к себе в блокнот, когда я, наконец, себе его куплю. Мы зовем их трехи», — усмехнулся Патрик. «Это если вежливо, а так-то много есть вариантов. А все потому, что у них там 3 крупных города, и все на Ха: Хемстед, Хиллигам и Хардервайк. Понимаешь?» «Это понимаю», — кивнул я и приподнял бокал с виски. «Но не понимаю, почему мы в ирландской общине пьем голландский виски». «Ой, не начинай», — замахал руками Патрик. «На больное-то зачем? У нас тоже есть, но у них вкуснее», — вклинилась в разговор Клара и обновила себе стакан. Патрик надулся и начал краснеть, но потом выдохнул и себе тоже обновил. «Ну да, вкуснее, зато у нас дешевле. Так а почему больше не будет-то?» — спросил я, еще раз понюхав напиток, но пить пока не стал. «Потому что фанатики твои треху уже того». Патрик сложил одну руку в кулак, а второй похлопал по ней, наглядно демонстрируя, что именно сделали фанатики, и, возможно, уже почти всю зону подмяли под себя. Патрик нарисовал вертикальную линию, примерно посередине листа, и заштриховал всю область от границы общины до этой линии, и сразу начал черкать дальше. Внизу появился вулкан, про который мне уже рассказывал Бакли, а у правого края листа он изобразил горы, в самом низу нарисовав кружок, и потом весь правый участок поделил на три неравных части. Вот тут он начал заштриховывать небольшой участок у нижней границы. Живут местные племена, совсем дикие, и ловить там нечего. В каком смысле местные? Я посмотрел на Клару. Потомки древней цивилизации? Ну, Хопс скривилась. Это не доказано. С тем же успехом сюда могли попасть майя или ацтеки кучу сотен лет назад и начать свой особый новый путь. Живут изолированно, сами никуда не лезут, но и к себе не пускают. Дети леса, блин, практически эльфы. Хопс развела руками, ну типа, все, что есть. И страшные, вмешался Кит, косо посмотрев на дядю. У нас ими детей пугают, мол, будешь себя плохо вести, тебя птичьи племена украдут. Ну да, добавила Хопс, неизвестно даже люди это или нет, у них маски с клювами. К ним даже соседи не суются, снова выступил Патрик, отметив довольно большую область над зоной племен. Это дикие земли и народ там жесть, чего там только не было за последние 50 лет, и даже гетто пограничья там устраивали, и просто ссыльных туда Ганза отправляла, и фанатики оттуда пришли, ты же их ищешь, так вот тебе туда. Патрик выдохнул, тем самым показывая, что закончил свою лекцию, но я его вернул в нужное русло. А тут кто? Я ткнул в оставшуюся пятую зону, просто чтобы уже иметь полное представление о пограничье. «А-а», — скривился Патрик, — «шушера всякая, сборная солянка из неудачников. Практически пригород Ганзы уже. Мечтают туда влиться, но их тупо держат, чтобы отгородиться от диких земель и племен. А с алкоголем у них как? Да иди ты», — фыркнул Патрик, — «тоже неплохо. Получше, чем у некоторых, но не будем упоминать их в суе. Все». На этом Патрик сдулся окончательно, налил себе еще и спрятал бутылку, предложив нам расходиться, но я попросил воспользоваться его мастерской и часа три возился с СВД, разобрал, почистил, в общем, привел в рабочее состояние. Все это время общался с Кидом. Сначала он уже без лекций рассказал, где именно люди пастора засекли сектантов. В 100 километрах от границы общины, неподалеку от Хемстеда, ближайшего к Нейтауну крупного города, была заброшенная ферма, на которой засекли довольно крупный отряд. Почему община до сих пор не напала, у Кида была своя версия, и мне она показалась довольно разумной. Отношения у общины всегда были довольно натянуты, и дело даже не в том, кто лучше варит виски, хотя история помнит, что и из-за меньшего начинались войны. Кид считал, что пастор под предлогом войны с фанатиками хочет подмять треху под себя, на прямой конфликт не хватило бы сил, а прийти в роли освободителя – самое то. А торопиться пастор не любил и сначала хотел, так сказать, укрепить тылы, запросил помощи из Ганзы, наняв какой-то отряд наемников, и даже сунулся к миротворцам, но, само собой, они его проигнорировали. Все последние Кит мне рассказывал шепотом и в виде очень большого секрета, ну а потом я учил его чистить оружие. Если до этого он обходился исключительно скоростью и чуйкой своего генома, то сейчас решил, что пришла пора вооружаться. Он, в принципе, определился, решил остаться дома и собирался идти в отряд пастора. И это тоже был большой секрет, но уже от Патрика. Потом я был в банке и обменял там чек от Патрика на монетки векселя. Потом сытный обед на квартире, подробное изучение трофейного мотоцикла. Опробовал его, сделав круг по городу. Хотел больше, но на меня коситься начали. Еще могли за шпиона принять, поэтому я доехал до местной заправки, залил полный бак и прикупил две небольших плоских канистры по 5 литров. У нас такие называли «экспедиционные», здесь они были не из пластика, но тоже довольно легкие, и их просто было крепить на байк. Потом еще немного шопинга, и у меня появилась новая рубашка и легкая кожаная куртка, тоже из кафера, но какой-то другой породы или другой обработки, она была темно-серого цвета. Капюшона, к сожалению, пока не было, но побродив среди прилавков, я нашел что-то типа рафатки и сетчатый зеленый платок, который вполне мог сойти за шарф снайпера. Когда там у шакраса в полную силу заработает маскировка, еще не ясно, так что пока буду обходиться привычными способами. Упаковал все на мотоцикле, сварганил временные самодельные крепления для винтовок, прикрепил канистры, а рюкзак со всем остальным рассовал по сидельным сумкам. Проверил время на биомониторе и со спокойной совестью отправился спать. Утром съеду. Координаты есть, план действий простой. Найти того, кто мне расскажет, где доктор. Найти доктора и как максимум обсудить с ним тонкости генетики, а как минимум узнать, у кого они купили геном. Как-то прям серьезно прощаться я ни с кем не стал. Заскочу потом на обратном пути, тогда и попрощаюсь. Только к Нолану заехал обновить запасы живинки. И что-то пожалел, что не купил еще одну канистру, слишком большой у меня расход. Взял сразу 5 по 0,5, благо уже не пешком, и купил рецепт. Сразу же заглянув в бестиарий, про кого там написано. А потом Нолан принес еще одну книгу, раза в 3 толще с вложенными, засушенными образцами. Практически гербарий, зато наглядно. Итого, один не самый страшный зверек, и 3 красивых цветочка, которые пахли мятой и свежестью, даже в сушеном виде. Я попросил передать привет Хопсикиду и пообещал скоро вернуться. Довольный и радостный покинул лавку. Остановился на крылечке, предвкушая приключения и новые открытия, и зажмурился, ловя на веках первые теплые лучики солнца. Хорошо-то как, открыл глаза и уставился в чью-то рыжую бороду. Я поднял голову вверх, пытаясь разглядеть, что там за персонаж, который при этом стоял на земле, а я на крылечке. Увидел массивный нос и не менее бородатые брови. Мамонт какой-то или слон. Шакрас на него даже не реагирует, он ему просто не интересен. А вот еще двое, которые выдвинулись по бокам, хоть какую-то эмоцию вызвали. Шакрас все-таки чутко напрягся. «Господа, вы загораживаете мне солнце», — довольно миролюбиво сказал я, не двигаясь с места. «Пастор приглашает на встречу», — прогудело над головой. «К сожалению, я уже покидаю ваш гостеприимный город, но скоро вернусь, а, может, теперь и нет, но вслух я сказал иначе, и вот тогда обязательно зайду». «Пастор приглашает на встречу», — продублировал рупор, который по ощущениям где-то на столбе подвесили. «Сколько же в тебе роста?» Я все-таки сделал шаг назад, чтобы просто оценить гиганта. 1,5 метра. Да, загадка. Как это я его раньше в толпе-то проглядел? Еще варианты есть? Пастор приглашает на встречу. Гиганта, похоже, заклинило. Я выглянул из-за него и встретился взглядом с боковым. Нормально, на одном уровне примерно, правда, с учетом крылечка. Пастор приглашает на встречу, и этот туда же, но в итоге слов он знал побольше, у него есть для вас деловое предложение. Это вас не сильно задержит, вы можете взять с собой оружие, если пожелаете. Деловое предложение, это, конечно, хорошо, можно и послушать. Я кивнул, мол, ведите. Мотоцикл оставил у Нолана, оказалось, что он наблюдал за всем через витрину и пообещал за всем присмотреть. С собой взял СВД и так, по мелочи, что может быть лишним аргументом в обсуждении. Гигант сдвинулся, и мне тут же залило солнцем глаза. Вперед выступили боковые и, не оборачиваясь, пошли по улице. Гигант оказался у меня за спиной, а мое предложение вернуть тень проигнорировал. Выдвинулись, практически не встретив никого на улице. То ли еще рано, то ли народ не хотел попадаться на глаза. Мы пропустили поворот к церкви и направились в трактир. Гигант остался снаружи, думаю, чтобы не бить люстры. Внутри было пусто, не считая бармена, облокотившегося на стойку и, похоже, спящего. Такого же спящего гостя за дальним столиком и довольно симпатичной девушки, которая убирала со столов. Видать, недавно разошлись и гуляли массово. Мы не остановились и прошли мимо небольшой сцены и мимо какого-то гибрида пианино и рояля, потом оказались в темном коридоре. От общего зала его отделяли 2 толстые бордовые шторы. Зрение тут же подстроилось под полумрак, и я спокойно насчитал 4 двери с номерками. Нам, видимо, нужно было в первую, она как раз чутко приоткрылась. Я не стал дожидаться сопровождающих и толкнул дверь. Внутри типовая ресторанная кабинка, диванчики по углам и широкий стол с зеленым сукном. За таким можно хоть в покер, хоть и просто в банкет. Во главе стола, лицом к входу, сидел пастор. По бокам 2 крепких парня, похожих и друг на друга, и на самого пастора. Не близнецы, но точно братья, а, скорее всего, и сыновья. На столе стояла бутылка, 4 бокала и вазочка с фруктами. «Джордж, если не ошибаюсь», — сказал пастор, — «вы недавно у нас, а уже столько дел наворотили. Один-то лакош чего стоит? Потом сразу целая колония вуду-вудин, и сразу же такие редкие товары на продажу. Надо было сразу ко мне идти, я бы больше заплатил. Осведомлен он неплохо. Видимо, в таком маленьком городе сложно не привлекать внимание. Но, по крайней мере, про больницу он не сказал. Значит, это Никит всем по большому секрету разносит. Пастор посмотрел на меня, прищурившись так, будто сканирует или как минимум ищет признаки генома. Я тоже на него посмотрел и кивнул. «Удивительное мастерство», — продолжил пастор. «Или удача, или помощь Божья, и это вы здесь всего несколько дней. Страшно подумать, чего вы можете добиться, пожив у нас чуть подольше. Про вас, наверное, легенды начнут слагать, сейчас самое время, чтобы их создавать и писать историю. Хотите поучаствовать?» Глава 7. Зависит от предложения, я пожал плечами, разглядывая фрукты на столе, а заодно и этикетку на бутылке. Нейтаун что-то там дистиллери. Люблю деловой подход, пастор хлопнул в ладоши и потер руки, будто уже собирался предложить накатить, но не предложил, вместо этого представился. Меня зовут пастор Браун, если вы вдруг про меня не слышали, а это мои сыновья. Пастор по очереди кивнул на каждого, подтвердив мои мысли о родстве. Сначала на правого, потом на левого, определив их по старшинству. Я тоже кивнул, присматриваясь. Со старшим все понятно, внутри кайман, я их уже легко различаю. В младшем сидело что-то хитрое и опасное. Еще не факт, что наследство по старшинству передастся. Я здесь не как представитель церкви, вопрос, скорее, относится к делам семейного бизнеса, поэтому можете называть меня просто «Мистер Браун», продолжил пастор. «И чем же я могу быть полезен бизнесу семьи Браунов? Какую историю вы собираетесь переписать? И зачем вам, учитывая возможности вашей общины?» Я кивнул на старшего сына, типа сила есть, я то вам зачем? Дело благородное, но деликатное. Браун кашлянул и покосился на дверь. К сожалению, не всегда община понимает, что для нее хорошо. Иногда нужна помощь. Давайте уже к делу. Я и, правда, тороплюсь, я посмотрел на биомонитор, в какой-то степени это получилось чересчур демонстративно, но мне, правда, захотелось убедиться, что до кризиса еще есть время. Хорошо, Брайан снова хлопнул в ладоши. Мне нужен человек, который сможет пробраться на вискокурню в Хардервайке, которая сейчас, скорее всего, захвачена фанатиками из общества «Поиск нового пути». Вы хотите ее освободить? Не совсем. Пастор скривился. «Я скорее хочу освободить нашу общину от богомерзкой продукции. Уверен, что немного гнили или генома свинокрыса, добавленного в солод, будет достаточно. И вам не составит труда это организовать. Тем самым мы сможем ослабить фанатиков, что будет очень кстати в нашем конфликте. Что думаете?» «Я думаю, что мне втирают какую-то фигню. И после того, как мне ее обозначили, просто так я отсюда уже не уйду. И если по первому вопросу тут все понятно, тупо хотят под шумок убрать конкурента. Не удивлюсь, если бутылка с бледной жидкостью на столе и является семейным бизнесом Браунов, то по второму вопросу надо бы подготовиться. Винтовку с рюкзаком я оставил у двери, сразу не дотянешься. Придется пользоваться тем, что есть в карманах». Я поерзал на стуле и уселся порасслабленней, оставив руки под столом. «Вынужден отказать», я пожал плечами. «Совсем не мой профиль, да и у вас же полно народа. Поручите кому-нибудь из своих, или гвардейским, например». Травить людей я в принципе не собирался, да и напиток из Хардервайка реально был хорош, портить такой, это просто кощунство какое-то. Сыновья пастора напряглись, а Браун пока лишь улыбнулся и почесал бровь. «Вы, кажется, не очень понимаете», — сказал пастор. «Дело довольно деликатное, не все в общине могут обрадоваться такому решению, для вас же сплошные плюсы. Когда мы прогоним фанатиков, кто-то должен будет возглавить вискокурню. Почему бы вам этим не заняться? Скажем, с 10% от прибыли, плюс отличный земельный участок и прочие преимущества уважаемого в общине человека? Действительно, почему бы и нет? Наверное, потому что отличный земельный участок предполагается на местном кладбище, с табличкой. Здесь покоится преступник, укравший у нас огненную воду нормального качества. Пейте местное. По акции в подарок медная кружка. Ага, спасибо. Одни мне уже прекрасный контракт предложили. Все-таки вынужден отказаться, даже за 20% от прибыли, ответил я, изобразив грустную улыбку. Типа очень хотелось бы, но увы. А за 30, предложил пастор, лишь убедив меня в том, что я не получу ничего, нет, и я, пожалуй, пойду, а то дела, понимаете ли, вы все-таки не поняли», — вздохнул пастор и, достав из-за спины пистолет, положил его на стол. Сыновья тоже зашевелились. Здоровый просто со скрипом лавки отодвинулся от стола, расширяя место для маневра, а младший прищурился с хитринкой и засунул руку за пазуху. «Это, кажется, вы меня не поняли», — улыбнулся и выложил свои карты на стол. «Моим джокером оказалась чека от гранаты, точнее, не от гранаты, а от запала, который я так и не успел снарядить взрывчаткой от бомбардира, но им знать про это было не обязательно». Стальное колечко с тихим звоном шмякнулось на стол, такое маленькое, такое тихое, но зато три здоровых мужика разом подскочили. Я тоже поднялся, держа левую руку в кармане и изображая, что там что-то есть. «Тройной геном жука-бомбардира», — сказал я, «чтобы вы правильно оценивали ситуацию и чтобы у семейного бизнеса Браунов была не только история, но и будущее. Мы хорошо понимаем друг друга», — предельно, — ответил Браун и, похоже, вспомнил, что имеет какое-то отношение к церкви, перекрестился. «Тогда у меня есть встречное предложение. Я помогу вам на территории Трехи. Например, ликвидирую Борея. Вы поможете мне со снаряжением и информацией. А про эту неудачную ситуацию мы просто забудем. Что думаете?» Что они думают на самом деле, легко читалось на их лицах. Судя по гневной физиономии старшего, я явно только что лишился красивой таблички на могилке. Просто пристрелит где-нибудь в пустошах. У младшего и главы семейства все было чуть сложнее. Похоже, шел мыслительный процесс с разборов вариантов. Как далеко я смогу уйти сейчас и скольких положу людей по дороге? Что они теряют, если отпустят меня, и что приобретут, если отпустят? Победила, видимо, польза. «Какое снаряжение тебе нужно?» — спросил пастор, перейдя на «ты». «Оружие, боеприпасы», — я пожал плечами. «Подробная карта Трехи с отметками, где видели фанатиков и как быстрее добраться до Хардервайка. Оружия свободного нет», — в разговор вклинился младший. «Самим не хватает. Патронов подкинем, карту дадим. Но как мы узнаем, что ты нас не кинешь, получив все необходимое? А как мне понять, что ваши люди на меня не кинутся на выходе?» — парировал я, обмен риторическими вопросами. «Будем считать, что мы здесь все джентльмены и на слово верим. Хотя мне пофиг, во что они верят, мне главное — разорвать дистанцию местного гостеприимства. Просто не мешайте мне», — сказал я. «Так сложилось, что у нас с вами сейчас общий враг и смежные цели». Пастор пристально на меня посмотрел и явно использовал какой-то навык. Повторная попытка сканирования, но уже не анализ генома, а детектор лжи. Я не стал сопротивляться, почувствовав, что Шакрас может это контролировать. Наоборот, расслабился, транслируя свои искренние намерения. «Хорошо», — наконец сказал пастор, — «перед выездом зайди в отделение гвардии. Я предупрежу, чтобы они поделились. Удачной охоты, все». Аудиенция закончилась, хотя старший явно хотел что-то добавить, но одного взгляда отца хватило, чтобы он передумал. Я поднял кольцо со стола и уже собрался уходить, как меня остановил младший и протянул бутылку местного виски. «Это подарок», — голос был с хрипотцой, причем какой-то ржавенькой, как и его улыбка. «До скорой встречи». Угрозы в тоне не было, скорее уже какие-то хитрые планы по совместной работе. Я забрал бутылку и кивнул. Ни пить это, ни работать с ними я не собирался, но для варки живинки или каких-либо других эликсиров сойдет. Как и халява с патронами, если гвардейские что-то подкинут. И действительно подкинули. Правда, как любил говорить Купер, маловато. Пачку патронов для СВД, уже местного производства, но по заверению гвардейского, отличного качества. И полпачки 38-го для револьвера, вторую половину пачки, плюс еще 20 винтовочных и десяток дроби 12-го калибра. Просто про запас я получил за небольшую взятку. Продать хоть какое-то оружие гвардейский наотрез отказался. Сказал, что за ту сумму, ради которой он готов рискнуть, мне будет проще сразу нанять трех, а то и четырех наемников. «Спасибо, не надо». Я совершенно спокойно добрался и до участка, и потом до лавки Налана. Ополченец-гигант снова куда-то исчез. Я специально головой вертел по улицам, и слежки я не заметил. Единственный, кто вышел за мной из трактира, был один из первых сопровождавших. И то он сразу обогнал меня, вероятно, пошел предупреждать гвардейских. Я уже собирался выезжать, как появился Налан. «Все в порядке?» — спросил Чёрч. «Что хотели?» «Дружить, конечно», — я улыбнулся. «А ты что, нейтрально. Не все методы вашей общины мне нравятся. Про рабство опять же слышал. Я пожал плечами, усаживаясь на мотоцикл. Развернул выданную карту, намечая начало маршрута. Нее, фыркнул Нолан. Я, конечно, тоже не одобряю, но ты все-таки местных с сектантами не сравнивай. По слухам, их карательные отряды всех подряд гребут, а потом либо насильно на свою гниль подсаживают, либо все прочие насильное делают. А у нас это аналог долговой ямы. Есть у нас дурачки. И те, кто выпить любит, Нолан щелкнул себя пальцем по шее. И в азартные игры многие играют, остановиться не могут, все в долгах и никакой пользы для общины. Вот тогда община и начинает их жизнью распоряжаться, раз сами не способны. Тьфу, черт, словами пастора заговорил, рассмеялся Нолан. Я поехал, праворастребов помню, сказал я и махнул рукой. Потом спрятал карту и выехал на дорогу. Проехал мимо уже двух блокпостов и объехал новые, появившиеся за ночь, ограждения. Останавливать меня никто не стал. Удивительное дело, телефонов нет, а информация распространяется со скоростью ветра. Отъехав от города на безопасное расстояние, притормозил и обернулся. Понаблюдал немного за Нейтауном. На вышках все без изменений, блокпост пустой, стражники попрятались в тень, пока никто не едет. В общем, тишь да гладь и никаких следов, что меня преследуют. Минут через 30, заехав на небольшой плоский холм, повторил процедуру, и снова никого не заметил. Чуйка тоже молчала, возможно, что вокруг безопасно. Спустился с холма и, проехав еще немного, нашел ровную площадку, практически идеальное место для пристрелки оружия. В роли мишени использовал большой камень, торчавший из травы. Выскоблил на нем несколько прямоугольников, каждый размером со спичечный коробок, и обсчитал 100 метров. И начал приводить винтовку к нормальному бою. Начал с открытого прицела, отстреляв 4 выстрела, и слегка прибалдел от результата. Первый оторвался на пару сантиметров, а остальные легли буквально пуля в пулю. ХМ, причем патроны были местные. Вместо упора опять был рюкзак, то есть что-то могло гулять. Но этого не произошло, вкладка получилась словно у меня не руки-плечи, а тиски какие-то. А еще, кажется, что-то не так было с дыханием. Проблем с нехваткой кислорода не испытывал, но чтобы делать вдох, такого не помню. Сделал еще 2 выстрела и повторил результат, загнав обе пули в уже приличную лунку. ХМ, покосился на биомонитор и еще раз удивился. Процентное соотношение стандартное, но тогда получается, что мне не помогает шакрас, а я уже сам таким становлюсь, как-то перевариваю его или растворяю в себе. И это уже не только улучшенное зрение, это какой-то новый уровень сосредоточенности, когда все вместе. Дыхание, мышцы, глаза, все не просто работает, как единый организм, а прямо синхронизируется в момент выстрела. Воодушевившись, начал настраивать оптический прицел. Перешел на следующий прямоугольник, спасибо новому зрению, видел его так четко, как никогда бы не смог без оптики в прошлой жизни. Прицелился по открытому прицелу в середину нижнего края и, не меняя положение винтовки, что уже тоже было легко, посмотрел в прицел. А вот он, в принципе ожидаемо, смотрел совсем не в то же самое место. Ладно, чудес не бывает. Достал инструменты и начал возиться с барабанами поправок. Так, один клик, 5 сантиметров на 100 метров, хорошо, еще немного, еще, ага, можно пробовать. Сделал еще 4 выстрела и, мягко говоря, остался недоволен результатом. То ли подзабыл что-то в тонкостях ПСО, то ли с прицелом проблемы, то ли шакрасу тоже нужна выверка для работы с оптикой. В теории, в его генетической памяти нет такой опции, добычу приближать и увеличивать. Ладно, патроны, конечно, жалко, но иначе никак. Через 3 часа я, наконец, был доволен результатом, включая новые ощущения и возможности от инициации. Но совершенно разочаровался в найденных снайперских патронах. Все-таки долго они пролежали в подвале древних, еще и непонятно в каких условиях. Но все равно, что с теми, что с другими патронами, я поставленной себе задачи добился. В камень с 800 метров я зашел, считай, ростовая фигура. Просто со старыми патронами нужно было больше вынос делать. Поиздержался сильно, в наличии осталась 1 пачка местных, по умолчанию теперь, снайперских. 1 пачка снайперских, по умолчанию теперь, расходных. И 2 полных магазина. Итого на 6 десятков врагов хватит, что уже сильно больше, чем у меня было, когда я появился в Аркадии. Настроение даже как-то поднялось. И так было неплохим, А когда появилось чувство уверенности в своем рабочем инструменте, так стало прекрасным. Я прибрал за собой, завалил камень в траву и собрал гильзы. Скорее по старой привычке, думаю, что не скоро я здесь сам релодингом займусь. Но, может, продать получится. По моим прикидкам, до границы с трехой оставалось еще километров 200. Пока я заметил пару десятков ферм на горизонте, встретил две машины с гражданскими из общины, и вдалеке пронесся небольшой караван. В пыли было сложно различить, но, думаю, что это были миротворцы. Но все это было раньше, еще возле Нейтауна, а чем ближе я подъезжал к границе, тем безлюднее становилась местность. Ни машин, ни монстров. Кто-то кружил высоко над головой, но явно не по мою душу. Вроде парочка кафферов засветилась, но расслышав тарахтение моего мотоцикла, тут же смылись. Сама граница ознаменовалась полосой довольно плотного леса, который как-то разом вырос. Стоило преодолеть очередной холм, но протоптанная или накатанная дорога все еще сохранялась, правда стала уже и уже кое-где снова начала зарастать травой. Сам лес выглядел довольно мрачно, вместо сочных и ярких зеленых красок, здесь все как-то побледнело. Исчезли заросли, пышные кусты и лианы, появилось больше камней и повсюду росли темно-желтые цветочки, по форме напоминающие ромашки. Я вспомнил, что только утром видел похожие в гербарии Налана, но не в рецепте живинки, а на соседних страницах, в разделе «Яды», который шел сразу перед лекарственными средствами. Я остановился и сорвал один, почувствовал резкий и довольно неприятный запах и выкинул обратно. Развернул карту и нашел там отмеченный лес. Название «Серый лес», в принципе, соответствовало тому, что я видел выше цветочной поляны, и ощущения были такие же серые, почти нейтральные. Он тянулся километров на 15, а дальше уже была треха и ферма, на которой заметили сектантов. В принципе, можно было поторопиться и проскочить его до темна, но уже метров через 500 я заметил старую каменную хижину возле дороги и решил остаться здесь на ночь. Маленький одноэтажный домик, класса сарай, выглядел совсем заброшенным. Дырявый дверной проем по центру, по бокам окна без рам и стекол, а на крыше сухие ветки. Одна стена уже заросла плющом, а несколько низеньких ступенек, ведущих к входу, раскрошились от старости. Если здесь когда и жили, то лет этак 20 назад. Внутри уже давно не было мебели, а о присутствии человека говорили только остатки старого кострища и груда сухих веток, явно собранная как раз для следующих путников. Я зашел внутрь, проверяя каменную кладку на прочность. Покосился на потолок, на две уцелевшие балки и не пойми на какой магии державшуюся крышу. Пол был каменный, сложенный из длинных и широких плит, по размеру похожих на стандартные доски. «Идеально», — сказал я, притопывая по плитам.